Александр Волков. Аполлон 28. Читает Андрей Кравец. Кое-что из истории покорения космоса и не совсем фантастика. Дело было летом, аккурат к 8-му юбилею экономических реформ, на 98-м году 20-го по счету столетия. В серой, плюгавой от непролазного бездорожья деревушке по имени Косая, что сидела как черей на попе у крупного индустриального центра Угреева, сроду никто не слыхивал о космосе. Стояла деревня на ветру, щерилась, умытая дождями, да прожаренная солнышком, и тихо кряхтела, дожидаясь осени. Глядела на небо крышами и жила своей жизнью. А жизнь у нее, надо сказать, случилась очень интересная. До революции Косой ничего не было известно. Вернее, было, но что именно, за давностью лет никто не помнил. Советская власть отметилась флагом на коньке управы и глиняным бюстом не то Ульянова Ленина, не то Клары Цеткин. Уж больно образ оказался всеобщий и собирательный. Под него очень любили ходить местные алкаши. Это называлось «наказ избирателя». Телеграфных столбов Косой не имелось. Власть решила разумно, телеграфа нету, и за каким же столбы? И пронеслась с электрификацией и телефонизацией мимо, но далеко не ушла, заблудившись в болотах. Из скудных воспоминаний о прошлом у местных старожилов осталась еще память о гуманитарной помощи из Германии. Стараниями зенитной батареи прилетела она самолетом Люфтваффе, в памятном 42-м. На каждую душу в деревне тогда досталось по банке каши с тушенкой, по упаковке эрзац-кофе и по красивому дюралевому кресту. В общем, все, что осталось от сбитого Юнкерса. Кстати, эту немецкую кашу и кресты почему-то долго ставил в заслугу советской власти деревенский голова, до 65-го года включительно. Он регулярно собирал деревенских на митинги, шевеля общественную сознательность, но раз пошел гулять в лес, заплутал на болотах, и больше его никто не видел. В этих краях всегда так. Есть человек, нет человека. После войны в Косой стало хуже. Советская власть вспоминала о деревне только к юбилеям. Спускала сверху планы и соцобязательства. Народ молчал, власть настаивала, народ опять молчал. Тогда власть избрала другую тактику, наведываясь раз в пятилетку, чтобы собрать оброк натурой. Требовалось служить народной армии или сидеть в народных тюрьмах, в зависимости от обстоятельств и текущей необходимости. Чинить людям хаты и обустраивать быт державе было некогда, занята. То возилась с полпотом в Камбодже, то обгоняла Америку на лунном траверзе, а то и вовсе прирастала африканскими косяками. Косачане, люди не глупые и понимающие, державе не мешали, под ногами не путались. Неравная борьба с мировой закулисой закончилась плачевно. Где-то с середины 70-х Косая стала хереть. Знаменитые первопроходцы, краившие карты и составлявшие планы поворотов рек, не добрались до нее. Ну, не получалось у них. На Южный полюс сигали без особых проблем, а вот в Косую не срабатывало. Должно, карты с изъяном или аномалия пошаливала. Мощные таежные тягачи первопроходцев, рассчитанные на суровые условия севера, вечно ломались. Пустые корпуса потом долго ржавели по округе. Ребятня ломала остовы на чугунные финтифлюшки, а самих незадачливых ермаков извлекали из стрессовой экстремали вертолетами, роняя запчасти и пустые бутылки на головы медведям и егерям. Ну а кроме советской, а потом и российской власти, в Косой больше ничего и не было. Совсем. Так, десяток халуп, 8 сараев, 3 бани, 2 колодца — вот и весь реквизит. Кто мог уехать, давно уехали, а до оставшихся доходили слухи, будто некоторым удалось добраться аж до Рязани. За Рязанью мир для косачан обрывался, был дик, страшен и неизучен. Все же добрая половина уехавших дальше уездного райцентра Угреева не добиралась. Устраивались на охеревшем ДСК разнорабочими и забывали про малую родину. Назад эмигранты не возвращались никогда. Наверное, стыдились. Это и к лучшему. Оставшийся народ крепчал духом, не завидуя городу на предмет наличия дома культуры, пельменной и удобств в доме, вроде электричества. Изредка наведывались в Косую одичалые грибники и ягодники. Ненадолго. Даже радиоточка в Косой отсутствовала. Верховная власть сообщала о подвигах через дырочку детекторного приемника. Сию чудную штуковину собрал агрономовский пострел в пионерлагере. Главное, жужжал приемник без батареек. «А это он что, из воздуха, что ли, слова-то берет?» — дивился народ. «А то!» — отвечал кто ученый. «Ты вон из головы их выдаешь, а в голову они тебе как попадают?» «Через уши ясен-красен. А в уши? Изо рта? А в рот? Из головы?» Спор заходил в тупик, но приемник жужжать не переставал. То балет покажет в общих чертах, так сказать, своими словами, а то и про победы концерт запоет часа на три. Слушали косачане и светлели лицами. Много побед у родины. Вообще, про победы приемник особенно любил. Так издревле повелось. Сперва далекая власть побеждала врагов народа и урожая, потом взялась побеждать друзей народа и неурожая. Когда никого в живых не осталось, решила добить какую-то непонятную косачанам инфляцию со стагнацией. Словом, внешний мир, большой и пугающий, чудил, бушуя эфирными волнами. Иногда добиралась до косой старая автолавка. Бывало, причёхивал старенький антикварный газик, окрашенный в синюю краску. На нем местный участковый Сергей Никитич Скворцов объезжал владение. Вообще, кто кого объезжал, вопрос спорный. Этот ГАЗ-69 родина родила на заре промышленного спада. Он и молодым-то был инвалид, с заводским браком. А уж теперь стал так стар и немощен, что всем казалось, будто сам Сергей Никитич вывозит боевого коня подышать свежим воздухом. Лет Сергею Никитичу стукнуло далеко за 50, и в звании он состоял ответственным — младший лейтенант милиции. Выслужился в начальнике. Молодые зубастые пинкертоны из Угреева не торопились повесить на себя 8 деревень и 500 безразмерных верст отчизны. Одна радость участковому. С косой особых проблем не было, все в пределах национального мордобоя. Народ здесь проживал душевно и спокойный. Сергей Никитич появлялся как Фауст, в клочьях дыма. Жал на клаксон, козел блеял тусклым фальцетом, созывая жителей к колодцу. Потом участковый принимал от сухонькой бабы Насти стаканчик самогона и зеленую репку. «Здравствуйте, Сергей Никитич!» «Ага!» — обмахивался надкушенной репкой участковый. «Вы тут случайно моей фуражки не видели? Такая с красным околышем. Ну, я в ней вчера у Федотова на именинах гулял». «Нет, вроде». «А, ну ладно. Если найдете, припрячьте. Заеду, заберу. Нынче таких уже не шьют. Не тот крой пошел. А сапог моих хромовых случайно...» Забираясь назад в газик, участковый сильно накренял его своим весом и захлопывал кривую дверцу. Дверца крякала, но упорно не закрывалась. «От зараза!» Народ стоял смирно, с любовью и интересом, глядя на участкового. «А чего заезжали, Сергей Никитич? Может, сказать, чего хотели?» «Что хотел, то сказал!» — кряхтел участковый, вращая педаль зажигания. «Я так, показать, что жива еще наша милиция. И вот еще. Федьку Куролесова позовите. Пусть больше не прячется в сортире. Проколотую шину я ему простил, отработает в гараже». Когда дым от участкового рассеялся, над лопухами снова принимались порхать бабочки, и в косой все возвращалось к прежней жизни. Дел в деревне немного. Вернее, всего одно — никакого. Если раньше народец еще подрабатывал между делом, шуршал чего-то там в колхозе, попивая по праздникам казенную и разбавляя домашними заготовками, то нынче колхоз «Рассвет зари» приказал всем долго мучиться. Председатель повесился на шнурках в управе, устав от долгов белой горячки и затяжного конфликта с двумя сожительницами. Косой, построенной ради одного свинарника, настала непролазная безысходь. После кончины председателя уездная управа объявила всех вольными фермерами. Пожав руку старости, выморали списком из платежных ведомостей «чирк-чирк» и «нету». На радостях счетовод управы напился и спалил конторский флигель вместе с паспортами и метриками косачан. Счетовода, конечно, судили товарищеским судом по морде. Но паспортов и метрик уже не вернуть, а может, и не было их вовсе, померещилось. Так осталась деревня без документов и дальнейших перспектив. В общем, на какие шиши жили-были косачане, неизвестно. Кому какое дело, живут же в прериях североамериканские индейцы в качестве дикой природы и национального колорита. Никто не пристает к ним с дурацкими вопросами, могут ведь и по балде-то томагавкам дать. Народ в косой не унывал. пил, как и положено, и даже пытался что-то там латать, кроить. Последним грандиозным проектом в Косой стало строительство сортира для Павла Ивановича Загорулько. Случилось 2 года тому. Строили храм естественной надобности весело всей деревней. Щепу и доски принес Макар Зосимович Ширяев, о нем речь впереди, разобрав остатки свиного загона. Долго утверждали генеральный проект, спорили, стучали стаканами и топорами, а когда через месяц этот билдинг рухнул на голову Павла Ивановича, едва не сделав человека заикой, учредили комиссию и сошлись на непригодности свинских досок к важному делу. Зато доски годились для печки, топить зимой. Как вы уже догадались, центральным отоплением в Косой не пахло, пахло навозом. Гора этого добра досталась наследство от советской власти. Этим-то кизяком косачане топили широкие в полызбы печи вперемешку с дровами и сухим торфом. Момента море. Первым, понятное дело, на заре реформ закончился торф. Затем исчез кизяк, следом дрова. И тут же вспомнили о гниющем на ветру свинарнике, крупнейшем в Европе. 2 года свиноферма усыхала, убывая в размерах, пока не осталась от нее куча мусора. Аномалия проста. Исчезал, скажем, шифер, и тут же появлялся на крыше бывшего агронома. Растворялись балки и стропила, а дед Игнат Коломийцев обзаводился новой банькой. Потом в дело пошли совсем огрызки. Щиты от стены и утеплитель. Вскоре деревню исключили из реестра колхозных угодий. Никто ничего не понял. 3 года терпеливо ждали, что районное управо одумается и вернет все на место. Людям обещания зарплаты, колхозу обещания работы. Годы шли, райцентр как в дыру ухнул. Лишь в прошлом, в 97-м году, объявился в Косой некий мелкотравчатый начальник. Вертлявый такой, с рыбьей чешуей в глазах. Объявил, что на большой земле пришел конец советской власти, и всем теперь свобода. В смысле, свободны. Нет дураков за работу платить. Демократия вокруг и полная. Слово такое вернул, мужики приняли за новые матюги. «От елки!» — задушевно почесывал плеш Макар Зосимович. «И что теперь вместо «неужели царя вернут»? Бери выше!» Собрав пожертвования и пообещав построить в Косой междугородний деловой центр с магазином, начальник свалил с деньгами в туман. Кто есть выше царя, Макар Зосимович узнать так и не успел. А спросить больше не у кого. Разве у деда Игната? Да вот беда. Тот соврет, недорого возьмет. Коломийцева, как заклинило на событиях Первой Германской, когда армия Брусилова прорывалась сквозь болото Пруссии, до сих пор так и не отпустила. Да и самым умным в Косой считался именно Макар Зосимович, потому что была у него непростая, можно сказать, выдающаяся для этих мест биография. Но коль скоро речь зашла именно о космосе, придется все рассказать по порядку, не упуская существенных деталей. Итак, судьба Макара Зосимовича Ширяева удивительна. Он не был коренным косачанином. Коренных в Косой всего 2 — дед Игнат и водовоз Жильбельдиев. После 8-летки пошел Макар Зосимович в профтех, откуда и вылетел с треском за неуспеваемость. Оттуда прямая дорога в земдренаж работу. Единственное заведение в Угрееве, где водились интеллигенты в шляпах. Там и набрался Макар Зосимович ума-разума. Женился, развелся, опять женился, сбежал от алиментов, был пойман и возвращен на законное место судебным исполнителем. На 2-м году реформ, когда цены начали скакать как блохи, Ширяева откомандировали в Косую с важным заданием — проверить состояние каналов и осушительных колодцев систем ирригации. Наивный Макар Зосимович и не подозревал, что никаких каналов ирригации в Косой никогда не имелось. Комедию придумал начальник, чтобы раскидать по весям безмерно раздутые штаты и присвоить 2-3 свободных зарплат. «Где тут каналы?» — сходу бухнул Макар Зосимович тетке Матрёне, божьему одуванчику на заваленке. «Свят!» — шарахнулась от него Матрёна. «Понятно!» — почесал лоб Макар Зосимович. «Ладно, прокукуем как-нибудь до пятницы». Когда и через 3 недели никто из райцентра не приехал, он насторожился. Сначала даже испугался чудак. Стал писать письма и бросать в почтовый ящик на околице. На ящике было нацарапано неприличное слово и отсутствовало дно. Письма проходили сквозняком и падали в грязь, где их растаскивали собаки и вороны. За околицей, насколько хватало глаз, простиралась дикая непуганная Россия, тянувшаяся, по признанию счетовода, аж до самого Парижа. Так гражданин Ширяев стал аборигеном. С годами свыкся, обзаведясь хозяйством и сожительницей, брошенных дворов навалом. Стал жить-поживать и внезапно открыл новый вид философии — непротивление желаниям. Например, хотел Макар Зосимович спать — спал. Хотел работать — спал. Хотел есть — опять спал. Потому, как я уже говорил, с работой и общим продуктовым набором в косой не ахти. Долгими вечерами с тоской глядел он на заходящее солнце, красным блином плывшее над мегаполисом Угреева, где текла бурная и интересная, но, ёлки-палки, такая недоступная жизнь. На четвертый год необычной командировки Макар Зосимович затосковал. Да так, что бросил пить на 4 дня. По дню за каждый пропавший год жизни. Все тогда сильно удивились и зауважали философа еще больше. До сего без примерного героизма в деревне установили всего один неофициальный рекорд воздержания от спиртного — 2 дня. Результат не засчитали местные бабы. Рекордсмен воздержался не по доброй воле, а исключительно силой случая. Водовоз Жильбельдиев полез за хомутом на чердак и застрял в слуховом оконце. Пык-мык, ни взад, ни вперед. Так что, пока мужики не распилили раму, водовоза пришлось кормить с ложечки по приставной лесенке, невзирая на мольбы. Потом Хармасты Фернасудилович Жильбельдиев, коренной косачанин, долго гордился рекордом, считая, неважно, случай вмешался или нет, главное — достижение. Отмечая рекорд, мужики утопили в реке трактор «Ярославец». Колхозный техник Федька Куролесов лишился мочки уха, а коса — единственного трактора. Так оборвалась последняя ниточка, связующая деревню с внешним миром. Теперь попасть в косую можно было только извне и по сильному желанию. «Так оно и лучше!» — поделился Федька с Макаром Зосимовичем, ставившим диагноз по брошюре медиздата «Вы и ваша печень». — Меньше соблазна будет. — Дурак ты, Федор. Тебе раньше никто не говорил? — Да врут все. У меня по пению в интернате 5 была. — Оно и видно. Да, забыл сказать главное в нашей правдивой истории то, что самоходом, ногами то есть, из косой еще никто никогда не выбирался. Совсем. Черная дыра российской глубинки действовала безупречно, поглощая зевавшую рядом материю. Без остатка. Протоплазменный излучатель выплюнул облако заряженных ионов, и неконтактный боёк дал осечку. Командир Грок стремительно повалился спиной на рифленую плиту капитанского мостика космического глейдера. Победные вопли воспрянувших гаморгов заглушили рев огненных дюз. «Дайте мне больше энергии!» — зарычал Грок, пытаясь нащупать импульсный сенсор на дешифраторе. «Ты гляди!» — искренне удивился Макар Зосимович. Осторожно нащупав ягодицами дырку сортира, он вырвал из книги очередной лист фантастической повести. Свернув козу, присыпал махоркой и похлопал по карманам спущенных брюк. «Вот, блин, растяпа!» Спички Макар забыл на подножке автолавки. Это чудо техники приплывало из Угреева и привозило соль, лежалые пряники и сухари. Денег в деревне все равно не водилось, и торговая примадонна, толстенная Люська, вся в фальшивых перстнях и из самоварного золота, выдавала неликвидный товар, исправно записывая фамилии должников в лохматую тетрадку. Добрая душа. Долг выбывших, умерших или упившихся Люська педантично распределяла по живым. «Ладно, после покурю». Макар Зосимович зажал цигарку зубами, чтобы не просыпать, напрягся тазом и продолжил чтение. «Нился вокруг излучателя. Я сам уничтожу Землю», — сказал Эгмор и схватился за лазерный лучемет. «Этому никогда не бывать, потому что я остановлю тебя. Ты не остановишь меня, потому что я этого не позволю. Я не позволю не позволить мне». Второй лист повести Макар Зосимович аккуратно размял в пальцах, тщательно разгладил и отправил по прямому назначению. При добросовестной читке Ширяева хватало страницы, а при экономном подходе и грамотной кройке книги могло хватить на целый год. В этот момент в щели появился карий глаз. «Макар!» — глаз сморгнул и заныл сладким бабьим голосом. «Ты тут?» «Но!» — пробурчал Макар Зосимович, серчая. «Облегчиться толком не дадут. Что стряслось?» «Коза у Сергеевны пропала, слышь? Дашка! Послась с утра на околице, и вот, народ у колодца собирается!» «Дашка!» Макар Зосимович хмыкнул, продел ремень в брюки, ухватился за подол майки и пулей вылетел из сортира, забыв прикрыть кастрюльной крышкой бублик очка. Здесь я на минуту прерву плавный ход повествования, потому что личность козы Дашки в нашей истории заслуживает отдельного пояснения. Чтобы лучше дать предмет разговора, прибегну к аллегориям. Скажем, у троянцев, жителей Трои, был конь. У древних греков — Зевс с Венерой. У Гитлера — Борман или, на худой конец, Риббентроп. У Сталина — усы. В косой — рыжая коза по кличке Дашка. Надеюсь, понятно? Объясняю. Коза — местная необходимость, жевала кору, сено, папиросы, чулки на веревках и за это исправно снабжала жителей свежим молоком. Доилась Дашка обильно, продавать молоко в косой некому. Ее хозяйка, одинокая и душевная тетка Сергеевна, раздавала его за так. Соседи чинили ей кто самовар, кто печку, кто и крышу на сарае. Сам Макар Зосимович не раз косил сено за ложком и носил Дашке. Работа не в тягость, все равно в деревне тоска. Производимого самогона на всех катастрофически не хватало. Дашку любили. Однажды Макар Зосимович слег с простудой и познал мощь горячего козлиного молока с медом. Молоко дала Сергеевна, мед раздобыл Федька Куролесов. Напал на дикое пчелиное гнездо и вернулся опухшим от укусов, но с сотами. Правда, после вылокал весь стратегический запас Макарова самогона и целый день лежал овощем в огороде под старой телегой. С помощью Дашки, Федьки и меда Макар Зосимович поправился в считанные дни. Вот отчего, заслышав страшную весть о пропаже козы, ирригатор, не раздумывая, покинул космический пост в сортире и трусцой побежал к колодцу. Возле колодца собрался народ. Пьяные братцы Витька и Колька Полесовы, дед Игнат, без него не событие, явился с пустым лукошком Федька Куролесов с бабой. Под руки притащили обмякшего хромосты Жильбельдиева. Час назад герой хвастал в сарае Коломийцева о рекорде. Все явились, плотно обступив Сергеевну, маленькую старушку в ситцевом платочке. Сергеевна что-то взволнованно объясняла народу, нагоняя слезу. Бойко хорохорился дед Игнат, изображая Шерлока Холмса. Когда Макар Зосимович поспел к колодцу, он уже делал первые выводы. «Так обвиняемых нету, а следов?» «Нет там следов», — разрыдалась подол Сергеевна. «И козы нет». Макар Зосимович сдержанно поздоровался с мужиками, степенно кивнул бабам и сходу запросил уголька. Раскурив почти рассыпавшуюся самокрутку, пустил кольцо дыма поверх голов. «А может, она за ложок ушла?» — сказал он. «Ты, Сергеевна, чего ее не привязала-то?» Сергеевна утерла красные глаза, пожала плечами. «А чё привязывать-то, дядь Макар?» — встрял растрёпанный Егор Копелев. «Она сроду за околицу не выходила». «А теперь вышла». «Ага, в Угреево продавщицей наниматься». Скрипнула телега. Прибыл Аполлинарий Матвеевич Крутенков, напегая калоши. Стегнув вожжой кобылу, оглядел сверху собравшихся и задом слез с облучка. В размеренных движениях чувствовалась стать благородного дона. Аполлинарий Матвеевич уже знал о постигшей деревню беде и выглядел подобающим моменту. «Искать надо», — заметил он, похлопав флегматичную калошу по теплой жилистой шее. «Сейчас народ по избам кликну и пойдем в поле. Может, на заряд ушла, может, и в болото, и выбраться не может». Чувствительная Сергеевна охнула, схватилась за грудь, представив, как несчастная Дашка блеет одна на болоте. «Эх!» — дед Игнат мечтательно потянул ноздрями махорочный дым. «Отпечатки бы снять! У козы!» — покосился Макар Зосимович. «У места происшествия! Вдруг там еще уловки какие остались! Ты курнуть-то оставь, а то высосал все до пальцев!» Макар Зосимович протянул Коломийцеву окурок, поплевал на палец и выпустил дым носом. «Не уловки, а улики!» — сказал он. «Да только один хрен, козу искать надо. Вон у Петровича двое сорванцов растут. Им козлинные витамины сейчас нужны. Осенью поедут в интернат учиться. Кто им такого насыплет? Одни помои из брикетов». Народ вздохнул. «Искать, так искать. Пошли. Надо это, прочистить местность». Кудахтал позади дед Игнат, имевший энциклопедическую память на всякую муру. «Я это, по приемнику слыхал. Голову б тебе прочистить! Много за 90 лет накопил!» Искали Дашку долго и бесполезно, все злачные рощи облазили. Даже в торфяник заглянули. Нет козы. Испарилась бесследно. Уже отыскалась и старая резиновая лодка, потерянная рыбаками в прошлом году, и бочка из-под солидола, и ржавая бензопила, поломанная Павлом Ивановичем Загорулько. А козы все не было. Одному деду Игнату до Кольки по лесу мерещилось. Ходили парой, треща ветками, избивая с толку честной народ. К вечеру, порядком устав и проголодавшись, все вернулись в косую, в рое очумелых мух и комаров. Плохо ходившая баба Сергеевна встречала на околице молча, как встречают отступающих солдат, глядя выплаканными глазами на вылет. — Ну что делать будем? — спросил Егорка Пелеев, бередя душу. — Без козы нам кранты. — Вот незадача, — сказал Полесов. — Видать, далеко ушла. Или прячется под корягой, дура. Ее бы сверху посмотреть, с неба. Я в кино про такое видел. Сверху мы бы ее сразу отыскали. Макар Зосимович подозрительно глянул на Полесова и призадумался. «Сверху — да, — поддакнул он. — Сверху кого хочешь найдешь, не то что козу». В голове ирригатора уже зрел грандиозный план спасения Дашки. Густел и собирался вокруг извилин, как масло на лопатках сепаратора. Пока он окончательно не созрел, я представлю главного героя. Аполлинарий Матвеевич Крутенков работал простым колхозным осенизатором. Говновозом, то бишь. Ездил на старой кляче по прозвищу Калоша, вдвоем возили кизяк в деревянной бочке от крупнейшего в Европе свинарника. Кому на огород, кому для растопки. В общем, занят был человек, при деле. Пока колхоз «Рассвет зари» только лежал при смерти, председатель транжирил народные деньги на двух любовниц, а легкая промышленность и тяжелое свинарникостроение не накрылось медным тазом. Возраст у Калоши загадочный. Умея она складывать «иго-го» в буквы, могла бы запросто рассказать о походах Буденного не хуже деда Игната. Про подвиги кобылу никто не спрашивал, а самой трепаться не досуг. Говна в бочке могли засохнуть. Аполлинарию Матвеевичу стукнуло 28. История его жизни в косой была не так трагична, как история ирригатора Ширяева. Но и хитрая изюминка в ней тоже имелась. Неизвестно про зачатие, но рождался Аполлинарий Матвеевич не как все. Идейно, вперед ногами, не без помощи хирурга. Младенчество, детство, о которых и сказать особо нечего. Лопухи, крапива, речка, мамкины шлепки, опять лопухи. Ну, зимой еще сугробы добавлялись и катание на попе с горки. Детство быстро пролетело, и настала пора учиться. Вот тут и начались чудеса. Все 8 лет, проведенные Аполлинарием в уездной школе-интернате, куда косчане сдавали отпрысков, как в камеру хранения, он тогда еще просто опоша, имел совершенно четкую жизненную позицию. Неудовлетворительно. По всем предметам, категорически. Дело даже не в том, что он идиот, как полагали заслуженные педагоги, которым просто лень было возиться с мальчуганом. Дело в том, что Аполлинарий Матвеевич не тратил время на какие-то гипотенузы с рейтузами. Это могло интересовать только скучных и серых учителей. Хотя, признаем честно, Аполлинарий Матвеевич не являлся гением и на скрипке с 3 лет не пиликал, но был вполне обычным ребенком, только очень застенчивым. По этой причине и разошлись пути с государственным, всеобщим и условным образованием. Уроки он ненавидел. Да и кому понравится пытка, когда тебя, ничего еще толком не натворившего, выводят к доске и выставляют дурачком на глазах у гогочущих от радости сверстников? Им-то весело, они умеют отличать крест плюса от палки минуса. Учителя не любили Крутенкова. Полная взаимность. Даже вешали портрет на доске почета. В графу «Они позорят нас». Интернат шагал строем в буфет и пялился на надутую физиономию юного Аполлинария. Единственное, что вынес наш герой из этого наказания, слава бывает разная. Отличники презирали, двоечники сторонились, и лишь пожизненные отличницы из женских классов с любопытством поглядывали на нескладного мальчика. Появилась у Аполлинария мечта, красивая и светлая. Они не догадывались не только сверстники Крутенкова, даже классный руководитель. Толстая нервная женщина, заведовавшая когда-то отделом РАНО и терзавшая всю школу. Очень необычная мечта для железобетонного Угреева. Здесь мерилом человеческой нужности и успеха считалась должность нормировщика или начальника арматурного участка. А тут космос. Случилось так. Попался Крутенков чудаковатому учителю словесности, изгою. Тот тоже слыл юродивым. В конце 70-х выслали откуда-то из-под Балабанова за антисоветскую деятельность на 101-й километр. Занесло человека, в общем. Ничего крамольного ссыльный учитель не делал. Антисоветская деятельность заключалась в регулярном выпивании и поношении строя. Можно подумать, другие не выпивали и не поносили. Хотя кое-что все же выходило за рамки. Вместо привычной нецензурщины выражался он так художественно, что сие вообще не переводилось на язык рабочих и крестьян. Собутыльники в раз трезвели и бежали стучать в обком и милицию. Благо, советская власть давно махнула рукой новорожденца. Так вот, стоял однажды Аполлинарий Матвеевич в углу кабинета химии, наказанный на виду у класса, и ковырял пальцем штукатурку. До конца урока далеко, и игра в «Шахтёр» оказалась интереснее занудной математики. «Зачем вы так, Валентина Сергеевна?» — ужаснулся учитель, пришедший за журналом, и покосился на грустного карапуза в углу. «Это вы о чем?» — заслуженный педагог размазывала жирные двойки на линованной бумаге. «О Крутенкове? Не волнуйтесь, он совсем дурачок. Дебил!» Класс заржал, а у сынного учителя ёкнуло сердце. С тех пор и стали их видеть вместе. Учитель курит во дворе, а Аполлинарий крутится рядышком, что-то спрашивает и морщит лоб. Да и сам одинокий учитель, потерявший в раздорах с властью семью, полюбил общаться с мальчуганом в свободное от ятий и ижиц время. «О чем вы беседуете с Крутенковым?» — интересовалась строгая подозрительная завуч. «О чем с ним вообще можно беседовать? Мы ему и двойки с натяжкой ставим за крестьянское происхождение». «О звездах!» — загадочно улыбался учитель. «О звездах, Евгения Максимовна!» Увлек учитель Аполлинария рассказами о ракетопланах, космических полетах, о Циолковском и русских сподвижниках космоплавания, всегда притесняемых властями. Часами слушал малец рассказы о далеких планетах. Они казались ему такими же понятными, как, скажем, велосипеды, и в сущности очень похожими на Землю, только слегка неудобными для проживания из-за полного отсутствия воздуха. Но удобно-неудобно для Аполлинария не аргумент. Например, деду Игнатову из родной Косой неудобно было жить без пенсии. Ее выдавали за 130 верст с гаком, 2 часа в окошке, и добраться вовремя не имелось никакой возможности. А почты в Косой, ну, вы поняли. Человек не блоха, проживет и без, привык и дед Игнат, и даже собес. Сначала увлечение космосом было шуточным, потом стало доводить Крутенкова до трагических курьезов. Что путь к звездам тернист, Аполлинарий Матвеевич и раньше догадывался. Первое серьезное испытание случилось на летних каникулах, когда, как учили в школе, переходя от теории к практике, хотел он залететь в космос, но свалился с забора и порвал парусиновые штаны о гвоздь. Сколько было крику. Завхоз шлангом порол, завуч за уши таскала, пионер-вожатая значком стыдила и обзывалась, чтобы, значит, преть перед походами в космос снимал штаны и казенные ботинки. Государство не резиновое. В общем, полный антагонизм духовного с материальным. Лицом к лицу, вернее, шлангом к попе. После той эпохальной порки Аполлинарий Матвеевич стал хитрее и задумался о природе людской неблагодарности. Да что там штаны? Он с ужасом представлял, как во взрослой жизни космонавтов дубасит лично генеральный секретарь ЦК. Хлещет ремнем за порванные звезды рукава и шлемы, запомятые на стартах ракеты. Личные походы в космос Аполлинарий Матвеевич решил отложить до совершеннолетия. Покамест взялся запустить простой спутник и поглядеть, как он там болтаться будет. Не сошли синяки с попы, как стащил он кеды физрука. Очень удобная штука, кеды. Раскрутишь за шнурок, до любого космоса долетят. Об Луну уж точно стукнутся, главное попасть. Запуск наметил днем во время урока пения. С нотами Аполлинарий Матвеевич не дружил и, втихаря слиняв с урока, отправился на подвиг. Для старта Крутенков выбрал наивысшую точку во дворе — бюст Ленина в профиль. Взял кеды, влез на Ленина, размахнулся... Да по молодости не придал им достаточной амплитуды. И вместо орбиты они со звоном влетели в окно учительской. Бюджет интерната укоротился на 3 рубля 21 копейку, а астронавт лишился обеда и тройки по поведению. «Я исключу этого дурака к чертовой бабушке!» — брызгала слюной завуч. «В колонию! Куркам!» Больше всего расстроила Аполлинария потеря компота. Когда пароли, он почти не плакал, молча лежал на жестких коленях завхоза с твердой решимостью на лице, догадываясь, что страдает за правое дело — право человека иметь мечту. Даже угроза завуча пришить оголтелый антисоветизм за попрание лысины вождя не возымела действия. Космос Аполлинарий Матвеевич из головы не выкинул. Вскоре из интерната уволили учителя словесности, не сошелся характером с завучем, безработный, тихо спился. Аполлинарий кое-как дотянул до выпускных и с радостью покинул альма-матер, решив, что от учебы проку мало. Призывную комиссию военкомата Аполлинарий Матвеевич явился сам. Разыскал главного жилистого человечка в спецовке, крутившего пробки в распределительном щитке и нервно покрикивавшего на голых призывников. Аполлинарий Матвеевич прокашлялся, уняв волнение, и сразу попросился служить в космос. «Космос!» — ничуть не удивился главный, подышав на пробку. «Легко, юноша! Посодействуем за чекушку!» Аполлинарий мигом сгонял в протторг, купил 0,5 зубровки и плавленый сырок «Орбита». Ловко принес в кармане через проходную и вручил главному, но, как часто бывает, вместо космоса военкомат закинул в казахские степи охранять ИТК. Об армейской службе сказать нечего, сами догадайтесь. Вернулся Аполлинарий домой возмужавшим, окрепшим, но с мозгами набекрень. Так его военная служба допекла, что решил он прославить косую на весь мир, чтобы слава о ней долетела аж до Америки. Как именно он будет прославлять косу, еще не решил. Сначала надлежало устроиться в колхоз, заработать денег, починить прохудившуюся за 2 года избу, досправить постаревшей мамке подарок — платок с розами. В колхозе «Рассвет зари» приняли душевно, чаю налили, про армию расспросили, про кумыс, урюк и арбу. Поинтересовались, правда ли, что верблюд может плюнуть на 100 метров. Потом взяли и назначили главным над калошей. Так и отработал он в колхозе 5 лет. Днем возил говны, вечером мечтал о всемирной славе для родной деревни. Честно говоря, с самим моментом подвига не ладилось. Ничего не приходило на ум. Поэтому Аполлинарий Матвеевич пропускал темный участок и начинал мечтать сразу с того ясного момента, когда все радиостанции мира торжественно объявят о нем прямо в громкоговорителе. Представлял этот миг счастливые лица односельчан, парадный мундир деда Игната при медалях, синюю харю щитовода, председателя колхоза, еще живого и при любовницах, плачущую от радости маманю, обнимающуюся с невесткой. Деревенские отнеслись к мечте парня недоверчиво. «Фрукт какой!» — ворчали они. «Ни у кого тут мечты не было, а он себя завел. А это что, мечта-то?» «Но, Федорович, это вроде встал ты с похмелья и пива хочется. Родину бы продал. А в хате не то что пиво, денатурату нет». От мечты селянам ни холодно, ни жарко. Плюнули и успокоились. Пусть мечтает человек, если хочет. Главное, чтобы вреда не было. В год, когда подкрался к Аполлинарию Матвеевичу героический подвиг, совсем не в моготу стало. Ну, хоть на пустом месте подвиг твори. Космос, космос. Он ведь такой ждать не станет. «Холодная стихия живой материи», как любил выражаться окончательно спившийся учитель. Вот только почему именно «живой»? Этого Аполлинарий Матвеевич понять не мог. Материал он и есть материал. Ведь если бы, к примеру, лист вонючего гудрона был живой, черта лысого бы стал лежать на крыше, встал бы и ушел по своим делам. И еще долго пришлось бы уговаривать вернуться. Самогонкой, закуской, кисетами ароматной махорки и 13-й зарплатой. Все это не раз проделывал директор интерната с живыми строителями на глазах у всей школы. В сумерках искать козу бесполезно. Вся косая собралась в доме бывшего агронома. Общая беда сплотила деревню, даже тяжелый на подъем Дмитрий Петрович Кузякин пришел вполне трезвый. Принес благотворительную чекушку самогона. Вдруг в пылу дебатов станет плохо и потребуется первая помощь. Дмитрий Петрович сразу забился в угол и за время собрания не проронил ни слова. Он вообще числился личностью темной и загадочной. Под зеленым абажуром агронома дым коромыслом. Накурено. «Предлагаю создать штаб по ликвидации следствий или соглашательскую комиссию», — не удержался шибко грамотный дед Игнат. «На худой конец можно назначить импичмент». «Да погоди, дядя Игнат, строчишь как радио». Макар Зосимович обвел собравшихся тяжелым взглядом, как сталинский нарком заместителей. Никого не пропустил, даже засевшего в углу Кузякина. С самого утра, как отложил в сортире фантастические мягонькую книжку, зрел в голове спасительный план. Чтобы не спугнуть, ирригатор начал издалека, с выходом. «Я вот чего думаю, друзья. Без козы нам не житье, а своими силами разыскать не сможем. Опыта не хватит. Следовательно, не попробовать ли и вправду сверху поглядеть?» Макар Зосимович многозначительно показал в потолок агрономовской избы. «Сверху-то это из физики ясно, все виднее». «Ты про что?» — не понял агроном. «Про мой чердак, что ли?» «Твой чердак давно съехал», — обиделся Ширяев. «С твоего чердака огород Сергеевна не разглядишь, не то что козу. Предлагаю собрать от косой делегата в космос». Аполлинарий Матвеевич вздрогнул и насторожился. Горница затихла, такого строгого научного подхода к пропавшей козе никто не ожидал. Первым очнулся дед Игнат. Этого ничем не удивишь. Из научного подхода к жизни он помнил только про закон тяготения, который людям на голову выдумал какой-то англичанин. И потом не раз доставалось посторонним людям. «Постой!» — Коломийцев заерзал на табуретке. «Это как? Не понял?» «Что тут непонятного?» — удивился Макар Зосимович. «Государство у нас народное?» «Это смотря как. Народное, народное. Вон, дядя Игнат войну воевал, а Аполлинарий Матвеевич в Казахстане служил, а сын Сергеевны вообще большим человеком был, возил председателя на газике, царство небесное». «Не томи!» — поторопил оратора Захар Казамеряйлов. «Я и говорю, соберем ходока, пускай идет в Москву, оттуда прямо в космос. С такой верхотурой все как на ладони. Они сейчас как электрички от Рязани в небо по расписанию». Народ ахнул. Клевавший носом Егор Копелеев окончательно сморился. Федор Куролесов, неизвестно где набравшийся, полез щупать незамужнюю Вальку Горлову, получил от сидевшей рядом жены по морде и быстро успокоился, потеряв интерес к научной конференции. Один только Макар Зосимович кипятился. «Дело верное», — сказал он, рисуя пальцем круги на скатерти. «Все равно лучше, чем ждать, пока Дашка сама явится». «А то!» — поддакнул дед Игнат. «Это оно только на первый взгляд необычно. Я вон тоже раз наели в лес, думал, назад не спущусь. А германец из пушки шарахнул, так слетел раньше сапогов с портянками». Бабы захихикали, дед Игнат довольно прищурился. «Ну, ты сравнил тоже», — сказал деревенский скептик Сидор Петрович. «То еля, то космос. Он повыше, чем 100 елей будет, а может и 200. Соображай разницу». «Так я и говорю, космос не ель». Сидор Петрович сонно чинил ботинок в свете фитиля лампы. «Развели базар», — съехидничал он. «Чего балаболите? Космос, космос. Может, нету никакого космоса. Враки для дураков. Может, там фанерка с картонкой прибита. Вон, как на Угрееве. Аграрно-нечерноземный банк построил для вас дома. Фиг он там построил, а не дома. Срам висит, свалку прикрывает». Макар Зосимович укусил большой ноготь. «Как-то нету. Ты чего? Должен быть. Ты когда носки сушить вешаешь и те на веревку цепляешь. Нельзя небо без космоса, иначе оно держаться наверху не станет. Усёк?» Приподняв голову, Егор Копелеев размял щеку ладошкой и зевнул. «Мне завтра рано вставать», — сказал он. «Голосуем, кто за то, чтобы отправить делегата в космос». Народ стал поднимать руки, стесняясь и поглядывая друг на дружку. Макар Зосимович посчитал голоса. Вышло 10 «за» и 10 «против». Переголосовали. Получилось ровно наоборот. Кто голосовал «за», повернули «против». Но общий счет остался прежним. 10 на 10. Вся надежда оставалась на имевшую привилегию Сергеевну. «При коммунистах с космосом легче было», — сказал Макар. «Ты-то, Сергеевна, в струе прогресса или как?» «Я за», — проплакала Сергеевна в платочек. «Лишь бы коза назад вернулась». Собственно, никто не был против, чтобы отправить делегата от косой в космос. Сработал чисто российский рефлекс. «Теперь о главном!» — Макар Зосимович навис над столом. «Кого нарядим в космос, товарищи?» Несознательный народ лузгал семечки. Покидать косую в разгар летнего безделья никому не хотелось. Дел по горло. Один Аполлинарий Матвеевич, желавший вызваться делегатом, промолчал от природной скромности. Все равно ведь никому другому не доверит. «Но!» — Макар Зосимович покосился на Крутенкова, не замечая сердитого румянца его жены. «Предлагаю! Не пущу!» Глафира Крутенкова встала на защиту мужа грудью, заслонив свет от керосинки. «Вдовой хотите сделать? Сына сиротой оставить? Вы бы, дядя Макар, сами в свой космос шли. Нечего других подбивать». «Да ты что, Глаша?» — остолбенел Макар Зосимович. «Мне нельзя, у меня плоскостопие. Да и про космос, если честно, ничего не знаю. У нас тут один специалист по звездам, твой. Кого же еще посылать? Спросят в Москве про Альдебаран, а я не гугу, неудобно получится». Аполлинарий Матвеевич обнял жену, на широком плече Глафира разрыдалась, вызвав сочувствие женской половины. «Пиши письмо в космос, пускай кому положено глядит». Окончательно раскисла Глафира, понимая, что мужа не отстоять. «Нельзя!» — вздохнул Макар Зосимович. «Они нашей Дашки в глаза не видели. Знаешь, сколько коз в России? Как они ее искать будут? По особым приметам? Ты спроси у Сергеевны, есть ли у нее фотокарточка козы». Сухонькая Сергеевна отрицательно покачала головой. Не было фотокарточки. Не додумалась снять козу на портрет. Хлюпнув носом, Сергеевна тоже заплакала из солидарности. Как баба-бабу, она понимала Глафиру, но и козу жалко. «Нечестно!» — встала Катька Загорулька, известная жала бабской половины. «Давай еще одного кандидата!» «Зачем?» «Чтобы честно было, чтобы выбор!» Мужская половина тихо посмеялась, закусив благотворительный самогон луком. «Вот тебя и отправим!» — дыхнул на Катьку сонный Егорка. «Чтобы по чужим сараям не шлялась и языком много не молола!» «Меня нельзя, не бабье это дело!» И завертелось, гав да гав. С космоса перешли на корыто, на бабью долю, на мужиков-сволочей. Вот так всегда с бабами. Ты про научный прогресс, они пеленками по морде. Перебранку остановил Захар Старший, ходивший глотнуть свежего воздуха и в сенях угодивший в жестяное корыто. В дверном проеме он появился слегка ошалевший с большой лиловой шишкой. Пошарив глазами чуб отпрыска, остановил взгляд на лице Ширяева. «Слышь, Макар!» — спросил он с порога. — А этим, как ты говорил, искусственным телом, может быть, любое? — Ну, в общем... — А, ну так забирайте моего Захарку. Искусственнее не найдешь. Для родной науки ничего не жалко. Все равно целый день баклуши бьет, валяется на заваленке и лыка не вяжет. Хоть польза будет. Дома одного не оставишь, всю заначку отцовскую щенок вылакает. Деревенский скептик поднял подбородок от ботинка. Захар-младший спал на столе, шевеля губами. Макар Зосимович почесал за ухом, прикинул, как Захар Захарьевич станет смотреться в космосе с опухшим-то лицом. Оба Замеряйлова, старший и младший, имели удивительную способность быстро переходить из твердого состояния в газообразное, особенно когда подворачивались под руку подходящие для этого дела химические реактивы. «Нет, Захарка не пойдет!» Макар Зосимович покашлял в кулак. «На орбите валяться некогда будет, там козу искать надо!» «А Захар твой такого наглядит, потом придется в космос лезть, снимать оттуда. Устойчивое нужно тело в космосе, чтобы с первого стакана не падало». Народ зашумел. «Верно, верно, ему и нужного направления не придашь, все тянет налево». Безучастная ко всему, Сергеевна опять шмыгнула носом и заскулила, вспомнив ласковое, теплое вымя Даши. «Дашку жалко, съедят ее волки-то. Вы, мужики, поскорее решайте, кому наверх лезть». Кроме желавшего славы Аполлинария Матвеевича и совсем безучастного к ней Захара Захарьевича, кандидатур больше не имелось. Ну, хоть режь. Безжалостный рок путем старинной демократической процедуры голосования вычеркнул захмелевшего Захарку из списка будущих героев. «Поздравляю!» Макар Зосимович пожал руку первому космонавту и полез лобызаться. «Давай почмокаемся!» «Значит так, завтра с утра, часиков в 6, собирай вещички и дуй в космос. Будешь пролетать над косой, посигналь, чтобы мы, значит, видели, знали». «Ага!» — подлез под руку Федька Куролесов. «Ты если сверху увидишь, что к козе кто-нибудь пристал, не жди, прыгай вниз и свисти. Мы подтянемся, так дадим, мало не покажется. Лишь один деревенский скептик выразил кислой миной глубину сомнения. Так они его и пустили в космос, ждите. У самих с местами туго. Страна большая, космос один. Кому корову глядеть, кому слово на луне нацарапать, а кому и просто так с неба на землю плюнуть. Много вас таких дураков. Нытьё Сидора Петровича проигнорировали. «Я вот слышал, в космос по одному не пускают!» Пьяный Захарка поковырял в ухе бумажной пробкой. «Такая елда у них круглая, вроде калошиной бочки, тесная, и там их трое — рулевой, командир и человек из органов». «Ничего, подвинуться!» — успокоил Макар Зосимович. «Они в космосе без дела ходят. Неужели человеку в беде не помогут? А мы им потом за добрую помощь лукошко ягод насобираем. Правда, Глаша?» Убитая горем Глафира промолчала. Зато остальной народ дружно загалдел. И в самом деле, ягоды пустяк. А людям в космосе, наверное, приятно будет. У них же там ничего не растет на орбите, кроме крапивы. Заботу о первом космонавте доверили супруги, пообещав всем миром прийти провожать. Дед Игнат давал под руку советы. «Шапку накрест повяжи». «Ты, поди, тоже в космосе бывал?» Егорка подмигнул бабам. «Варежки пошире открывайте, сейчас начнется. «Но бывать не бывал!» — сощурился дед Игнат. «Но близко приходилось!» «Ну и как там, небось, жара?» — не унимался Егорка. Поплевав на желтый от курева палец, дед залепил самокрутку. «Дурак ты, Егор!» — сказал он. «Откуда там жара? Там же воздуху нету! Магадан там, а не Гагры! Слышь, Глафира, пускай Матвеич с собой лыжи возьмет и рейтузы потеплее!» Расходились от агронома за полночь. Не вернулись двое. Дмитрия Петровича Кузякина, спонсора посиделки, в попыхах забыли в темном углу. А здорово перебравший Захарка Замеряилов еще долго горланил песню про танкистов за окулицей. Ему в такт ржала калоша в стойле, добухал в темень ночи дворовый пустобрех на цепи, болезненно реагируя на Захаркины таланты. Ту ночь, как нигде ранее, разумное человечество косой оказалось близко к осуществлению мечты — походу живого человека в неприкрытый космос. Конечно, портретная галерея 812 года в Эрмитаже побогаче будет, но не представить ключевых героев повести — непростительное свинство. Итак, Глафира Петровна Крутенкова в девичестве Невеличко. Лейтмотивом и смыслом жизни Глафиры Невеличко была любовь. Именно любовь, и именно с большой буквы. В детстве это не доставляло больших хлопот родителям, хотя и вышвыривать из дому вечно просящих жрать котят, щенков, плешивых собак, ворон с перебитыми лапами и полудохлых ежиков, согласитесь, занятия не из приятных. «Где Татошка и Колючка с Фантиком?» — каждое утро рыдала Глаша за тарелкой каши. «Ушли по делам», — отвечал суровый отец, примеряя резиновые сапоги. «Вслед за Барсиком, Пончиком, Пупочкой и Мышонком Жужей. Я никого не забыл?» Глаша ела кашу пополам со слезами, и любящее сердце ее наполнялось томительным ожиданием. Участи российских баб ждать Глафира Невеличко обучилась рано. Вслед за ужонком Пупочкой и мышонком Жужей исчез папочка. Не вынес яркого колорита косой, сварливого характера Глашиной мамы и вечной безработицы колхоза. Повзрослев, девушка переключилась на более весомые объекты для любви. Сначала влюбилась в Сидора Петровича. Тот имел троих взрослых сыновей, вторую жену и кучу нажитых непосильных трудом болячек. Однако страсть к Сидору Петровичу не вышла за рамки девического увлечения и быстро погасла. Потушил ее никто иной, как заслуженный красавец всея советского кинематографа Максим Исаевич фон Штирлиц. История почти мистическая развивалась в соответствии с канонами жанра. Фотографию артиста Тихонова Глаша нашла в журнале «Киномир» от 70 лохматого года. Взглянула на нее, слегка подернутую плесенью, и ахнула, схватившись за сердце. Вот он, принц мечты. Конечно, кто такой Тихонов и почему он носит красивый черный пиджак с белой петлицей, красной повязкой и одним погоном, Глаша не знала. Точеным показался облик артиста, да и угасающая любовь к Сидорову Петровичу требовала немедленной сублимации. Слава богу, снимок только по пояс, и ниже для Глафиры ничего не существовало, кроме тумана девичьих грез. Впрочем, в Тихонове Глаша тоже быстро разочаровалась. Она подходила к нему со всей любовью, которая только имелась в безразмерном сердце, и гладила фотографию, целовала, даже пыталась кормить с ложечки, но заслуженный эсэсовец оставался глух, как стена сарая, в котором его откопали. Даже не подмигнул ни разу. Так и смотрел с комода каменным взглядом решительного нордического лица мимо изнывающей Глаши в сторону крупнейшего в Европе свинарника. Глафира обиделась, утерла слезы, прокляла навеки черствую мужскую любовь вместе с ней бессердечного эгоиста Тихонова, засалившегося от поцелуев до чумазой неузнаваемости. «Это все мужики-сволочи такие!» — наставляла Глафиру лучшая подруга, успевшая годом раньше выскочить за Федьку Куролесова. «Все до одного. Ты им любовь, они тебе футбол с рыбалкой. Я вон своего уже год скалкой калачу. Хоть бы слово благодарности сказал, скотина такая!» Глаша слушала опытную подругу и, вздыхая, вытирала красные глаза платком, по инерции размышляя, как там бедный Тихонов один, в сарае, некормленный и нецелованный. Кстати, да, армия Полинария Крутенкова Глафира в упор не замечала. Обычный какой-то без кителя. После демобилизации другое дело. Вернулся Аполлинарий Матвеевич в родную деревню весь в орденах, комсомольский значок с левой стороны. И дрогнуло сердце. Не знаю, как скрипел зубами от досады брошенный Тихонов, но стала Глафира Невеличка захаживать Крутенковым на огонек. Благо, поле для женской деятельности имелось. Папаня Крутенковский тоже сбежал, когда Аполлинарию в утробе не исполнилось и 3 месяцев. От помощи по хозяйству кто же откажется? Аполлинарий Матвеевич не такой красавец, как Штирлиц, но пыльче фотографии точно. Предложение Глафире сделал решительно, со свойственной изобретательностью, на промятом диване, с которого глядел на звезды через трофейный бинокль деда Игната. После 9 месяцев раздумий родила Глафира сына Никиту и переехала в избу Крутенковых. Бывший агроном написал на тетрадном листочке удостоверение, что данной ему властью человеческого гражданина и именем сельсовета он назначает их мужем и женой. Стала Глафира жить-поживать, мужнины рубашки стирать, заодно с пеленками. Все бы ничего сложилось в бабской судьбе. Муж умница, почти не пьющий, сын лапушка, бойкий карапуз. Но никак из головы Аполлинария Матвеевича космос не вылазит. Заколотил прочно, скалкой не выколотишь. Глафира Петровна сильно ревновала мужа к космосу. Пыталась устраивать сцены, но потом смирилась. От бессилия. Так и лежала ночами, мучаясь в сомнениях. Кого это нынче муженек ее звезданутый обнимает, причмокивая во сне губами? То ли грудь ее теплую и розовую, то ли луну свою, галактически развратную. Когда Макар Зосимович предложил послать мужа в космос, козу глядеть, Глаша чуть в обморок не упала. Угадал, подлец. Плеснул рассола на старую рану. Все глаза в ночь выплакала, кусая подушку. «Вот ведь кобель непутевый, — горевала она. — Я ему жизнь отдала, а он и рад, что к космосу своему уходит. Ох, верно, Танька говорила, нету у мужиков совести. Не приделал Господь. Вот где пониже, там приделал. А совести пожалел. Наверное, от того, что сам мужик. Была бы богом баба нашинская, с пеленками и мужьями-пьяницами окаянными, поглядела бы я». Весть о запуске первого человека в космос застала Макара Зосимовича Ширяева за вырезанием свистульки. Пристал к нему конопатый Серега, Федьки отпрыск. «Сделай да сделай». Вот и пришлось философу вспомнить рукоделие. Сначала из сосновой дощечки он сделал коня, но тот получился слишком неказистый. Потом из коня Макар Зосимович сделал собаку. Немного подумал и под любопытными взглядами соседских сорванцов переделал собаку в бобра, до того непохожего, что, не дрогнувшей рукой, срезал лишнее и получил искомый результат — абсолютно гладкую круглую палочку. «Так даже красивее!» — обрадовался Макар и вручил свистульку лупоглазому Сереге. «На, владей, дырки завтра доделаю!» К дому Аполлинария Матвеевича пошли первые зеваки. желавшие поближе посмотреть на исторический запуск. Макар Зосимович отряхнул стружку, спрятал в карман складной нож и, вздохнув так, словно самому предстояло лезть в безвоздушный космос, направился к калитке. Аполлинарий Матвеевич уже поднялся, выкурив две цигарки, ходил по избе, волнуясь и постукивая сапогом в пол. «Ну чего ходишь?» — сердилась Глафира, не сомкнувшая за ночь заплаканных глаз. «Чего ходишь?» «Да гвоздь, зараза, насквозь прошел. С таким не то, что в космос, до Лопатова не дошагаешь». «Ну и не ходил бы!» — опять заревела Глафира. «Тебе что, со мной плохо?» «Глаша!» «О сыне бы подумал!» Оправив ладони и рубаху, Аполлинарий Матвеевич веско поглядел из-под бровей на жену. У самого с утра на душе кошки скребли. Доставали до печенки. «Я быстро!» — сказал он. «Без козы плохо. Народ мне поручил. Не могу же на них наплевать». Стали подтягиваться первые очевидцы. Стояли почтительно на крыльце, шушукаясь. Это вчера к ассенизатору можно было просто зайти и похлопать по плечу. Как, мол, дела, земляк? К первому космонавту косой не завалишься. Рабел народ. Не каждый день соседа на орбиту провожаешь. Сборы в космос прошли по-военному коротко. Глафира нажарила в печи гренок, выпросила у Таньки шматок сала и стала завязывать мужнину котомку, положив под самый узелок бутылку с клюквенной настойкой. Сергеевна принесла свежего укропа с огорода, Сидор Петрович дал ржавую банку сгущенки, припасенную еще при коммунистах, Федька Куролесов вручил стеганую душегрейку, драную на локтях, но еще довольно приличную. «Вдруг Коломийцев не врет, — сказал он, — а там и правда, как на полюсе». Самый ценный подарок вручил дед Игнат. Все утро рылся в сарае, раскидывая старые хомуты, ржавые кресла и горы ветоши, пока не нашел под кучей мусора старую советскую каску без ремешка. Отменный котел, образца 38-го года. В таких на Халхин-Голе не панчуру гоняли. «От сердца отрываю», — протянул каску дед. «Совсем новая, только раз простреленная. Для себя берег, по грибы ходить. Но тебе сейчас нужнее факт. Носи, значит, чтобы голову об звезды не ушиб». Аполлинарий Матвеевич расчувствовался, крепко пожал руку, спрятал каску на дно вещмешка, сунув макушкой вниз, чтобы не износить полезную вещь раньше времени. После такого царского подарка остальные дарители засмущались, но Аполлинарий Матвеевич принял все с чистым сердцем и благородным словом. Последний дар, два охотничьих патрона от Макара Зосимовича, мог пригодиться космонавту для растопки костра или обмена на хлеб и сало. Закончив сборы, присели на дорожку. «Ой, бабы!» — завыла в голос Глафира, нарушая тишину эфира. «А как не вернется-то? Что, если заблудится?» «Цыц там!» — обрезал дед Игнат. «Где там блудить? Баб нету, одни мужики. Да и не пропадет! Сейчас везде цивилизации. Люди в космосе разве что лбами не стукаются. Американцы с японцами. 3, 2, 1. Ну, с Богом!» Аполлинарий Матвеевич попрощался с жующей сено калошей, надел вещмешок, взял лыжи и потопал на околицу, волоча хвост идущих на почтительном расстоянии односельчан. «Стойте!» — дед Игнат нагнал процессию за колодцем. «Главное забыли!» «Чего?» «Название дать! В космосе без названия нельзя!» «А чё думать?» — сказал Замеряев-младший, торжественно трезвый. «Пускай будет как на Земле, так и в космосе. Аполлон!» 28, добавил Макар Зосимович. «Аполлон 28. Аполлинарий Матвеевич 28 поклонился односельчанам на три стороны, поцеловал в лоб маманю, потискал сына, обнял заплаканную жену и, стараясь не оборачиваться, пошел в космос. Пока Аполлинарий Крутенков отчаливал от косой, на высокой околоземной орбите, в самом апогее, аккурат в 40 тысяч саженей от маковки Южного полюса, происходили странные вещи. В юбилейном экипаже российского космического аппарата «Привет ТМ» зрел тихий бунт. Запуск «Привета» оказался сюрпризом для всех. К нему готовились 3 года, чертили схемы, созывали симпозиумы, накрывали банкетные столы, своровали миллион отпущенных средств, а когда настала пора поджигать фитиль, начался аврал. «Вашу мать! Мать вашу!» — орал председатель госкомиссии. «Если ко дню рождения нашего любимого президента эта фигня не взлетит, я вас киллером закажу!» Всего отвалили экипажу перед стартом ученые люди. И поздравительных открыток от мэра Москвы, и бутылку нахичеванского шампанского, и даже майки от спонсоров. Фото сделали, спикер Государственной Думы в кругу друзей, космонавтов и номеров стартового расчета. Только про план полета в суматохе забыли. Так что экипажу нечем было заняться на орбите, кроме как козла забивать, да демонстрировать миру способность новой демократической России забрасывать тяжелые восьмитонные куличики высоко в небо. Казалось бы, лафа, летай, плюй в потолок, плана нет, стаж идет, одна сторона медали. Летавший больше года экипаж корабля подъедал последние консервы и начал тихо роптать. «Тебе чего на завтрак?» — спрашивал командир. «Кашу гречневую или гречневую кашу?» «А у меня есть выбор!» «Я ж сказал!» Командир экипажа Сергей Игоревич Колобок, заслуженный космонавт-испытатель всея Руси. Бортинженером числился Валентин Петрович Соловей, тоже заслуженный. Больше на орбите живых не имелось. Подопытные микробы и те сдохли от тоски. Внизу, изображая бурную космическую деятельность, родная Земля лукаво сообщала о новых стартах, меняя космонавтам имена и фамилии. Народ в стране пил, и ему, в общем-то, было плевать, никто даже не замечал, что у разных космонавтов одни и те же лица. Если сообщалось о запуске двоих — пустяки. Когда родине приспичило сообщить о запуске экипажа из трех человек, тут всем пришлось напрячься. Циничные репортеры просто чередовали фотографии в передовицах «Соловей, Колобок, Соловей». Так из года в год и летал привет. Возвращать его обратно, кажется, никто не собирался. Экипаж подвоха не замечал, а сообщать о том, что в спешке юбилейного запуска к их агрегату не прикрутили некую дефицитную фиговину, без которой не видать посадки, Земля не торопилась. Берегли и здоровье президента. «Я что-то не понял, Петрович». В то утро командир корабля слезнул с ножа остатки вязких щей. «Они нас возвращать думают? Я лично подписывал контракт на 2 недели». «Фиг знает. Наверное, пока не свалимся, не почешется». Черт дернул Валентина Петровича за язык. В следующую секунду крякнуло, хрустнуло, и по колбе корабля прошлась четкая волна забортного хлопка. «Опа!» Сразу засияли аварийные транспаранты и новогодняя елка. «Спокойно. Одноразовый корабль еще ого-го. Крепкий кораблик. В космосе всего второй раз». «Что это?» — посерел лицом командир, поглядев на напарника. «Не знаю. А ну-ка запусти проверку агрегатов». Валентин Петрович наморщил лоб, припоминая параграф длинного фолианта под названием «Проверка штатного режима работы комплекса жизнеобеспечения кораблей типов «Привет-Т», «Привет-ТМ». И, ничтоже сумнявшись, нажал не ту кнопку. Вернее, кнопку нажал ту. Беда в том, что собрали ее на Сыктывкарском заводе тяжелых агрегатов в день аванса от 6-месячной задержки зарплаты со всеми вытекающими. «Ой, что это так орёт?» «Сирена!» «Валя, я начинаю волноваться». «Я тоже». На борту запахло паникой. Один бортовой вычислительный комплекс БЦВМ «Эльбрус» оставался тих и спокоен. Его тоже неправильно собрали на заводе «Красный олигарх», и единственное, что он умел — гонять в тетрис. Его отвлекали и просили посмотреть за приветом или посчитать, чего полезное, он обижался и надолго уходил в себя. Валентин Петрович опять почесал лоб. «Сергей!» — позвал он. «Тут ерунда какая-то!» В люк спускаемого аппарата просунулся Колобок, посмотрел на рыдавшую красным панель и потянулся к уложенным в контейнер скафандрам. «Валя, кажется, Бобик сдох». «Ё, давление падает!» Бобик и верно сдох. С землей связаться не удалось, радиостанцию сперли еще на старте. А старый китайский приемник ничего не ловил, кроме речей Мао и попсы. «Где мы? Сориентируйся!» Велел командир, болтаясь кверху ногами, медленно уплотняясь в гидростатический костюм, который положили экипажу вместо дорогого скафандра. «Черт знает, какой бардак! Это же не мой размер!» Бутафорские приборы не вдохновили, польза от них как с лягушки меха. Валентин Петрович начал определять положение народным космическим методом. Облизал палец и выставил под вентилятор, прикинув в уме положение Венеры и Сатурна. Положение оказалось небезнадежным, но в целом достаточно хреновым. «Так», — Валентин Петрович сложил логарифмическую линейку с логотипом Инкомбанка. «Сергей, как думаешь, успеет жена снять вклад со счета? Или получится, как в прошлый раз?» «Что там снимать? Мне еще за тот полет не заплатили». «Вот, блин, второй в холостую. Одни убытки». «Где мы, Валя?» — поинтересовался Колобок, устраиваясь в тесном кресле. «Вот бы прямо на Кремль бухнуться». «Где, где?» — честно признался бортинженер, водя пальцем по карте. «В нашем районе сектора рекламой закрашены. Хочешь, почитаю? Распродажа всего за 3 999 тысяч долларов вы можете приобрести у наших дилеров дворец на Канарах». «Нафиг!» — раздраженно отмахнулся командир. «Запускай аварийную посадку. Уж и не знаю, лучше все-таки в Швейцарию. Попрошу политического убежища». Ситуация на орбите становилась двусмысленной. Конечно, западные паникеры, случись у них на борту хотя бы десятая доля таких поломок, сразу бы подняли крики и поспешили эвакуировать экипаж. По российским сводам космической безопасности нынешняя ситуация считалась вполне допустимой. Легкие неполадки, вроде внезапной гибели экипажа, считались неприятной, но неизбежной платой за престиж Родины. Экипажам строго-настрого запрещалось самовольно покидать орбиту. Начальство грозило бить рублем. «Плакали наши денежки», — сказал Валентин Петрович, когда неизвестно каким чудом спускаемый аппарат отделился от служебного модуля. «И, дорогая, не узнает, какой у парня был кредит». Чудакам, как известно, везет. Служебный модуль, красиво вращаясь в лучах восходящего солнца и обрывках орбитального мусора, стал медленно уходить на низкую орбиту. «Хрен с деньгами», — промычал Сергей Игоревич, когда девятикратная перегрузка вдавила в кресло. «За державу обидно, вот гады. Обещали ж только 5G». «А что ж центр управления полетами, спросите вы? Куда смотрел?» «Да никуда. Спички искал и свечки. За неуплату бюджетных долгов отключили свет, газ, воду, телефон, телеграф и все телефаксы, оставив только атмосферный кислород. И то до первой задолженности. Так что ЦУП был не в курсе. Когда после громкого скандала телефоны и свет все же включили, на больших и красивых экранах не оказалось самого главного — корабля «Привет ТМ» с 38-м юбилейным экипажем на борту. Руководителю полета сидеть дальше некуда, белый как снеговик. «Я всех уволю!» — заорал он бледнее, глотая валидол. «Ищите корабль, должен быть! У Луны смотрели?» Сколько ни искали, найти не могли. Как неизвестные ЦУПу-косачане не могли найти козу Дашку. Тут еще включенные телефоны стали раскаляться. Звонили из Америки, из Японии и даже из Северной Кореи. Спрашивали, не видел ли русский ЦУП их родные заморские агрегаты. Видишь ли, неизвестное науке явление сшибло их безобидных, как ракушки, астронавтов из космоса прямо на территорию Российской Федерации. «Ничего не видели!» Руководителю не пришлось врать. «А как у вас?» «Как обычно!» Зная они, что это за неизвестное явление, закатили бы скандал на весь мир. Юбилейный «Привет» тормозил по формуле «Кто не увернулся, я не виноват». Корпус из танковой брони, по конверсии, эта изюминка ускользнула от Запада, и они просто просили русский ЦУП как можно скорее выслать спасательную экспедицию к месту падения. Даже керосин для вертолетов обещали. Не знаю, сошел ли в тот день с ума руководитель полетов, но экипажу «Привета» было точно не до смеха. Сойти-то с орбиты сошли. Долго тормозили, обходясь без маршевых двигателей и чокаясь с конкурентами из соседних держав. Разбрасывали над планетой антенны, куски баков, сопла и кислородные емкости. Уже под самый конец потащили за собой американский «Эндевор», японский «Экогуру» и безымянный северокорейский спутник-шпион. Вся эта космическая армада благополучно и очень кучно грохнулась на Россию. В 5 верстах от никому неизвестной деревеньки, перепугав рыжую козу. Когда в ЦУП самым последним позвонил российский президент, у руководителя полетов не оставалось сил. «Скажите ему, что я в туалете», — велел он помощникам. «Повесился». Путь в космос оказался не близкий. Тут до районного центра пилить 3 дня, чего уж говорить про орбиту. Топал Аполлинарий Матвеевич, топал, потом еще, потом взял, да и утомился. Сел на пенек, достал узелок. В общем, непростое дело оказалось до космоса дойти. Был бы трактор цел, может, оно и быстрее получилось бы. Сначала закончилась клюквенная настойка, потом сухари с салом, так что к исходу дня проголодался Аполлинарий Матвеевич хуже волка. Само собой, уловил нос тонкий аромат дыма. То ли охотничьего костерка, то ли рыбацкой схронки заурчало в животе у космонавта, и решил он с людьми пообщаться, перекусить, чем бог пошлет. Продрался Аполлинарий Матвеевич сквозь дикий шиповник, следуя курсом на запах, вышел на полянку и обомлел. Прямо в лопухах бурьяна и тысячелетника валялись загадочные народные предметы. Красивые такие, напоминавшие куриные яйца, только обгорелые и крупнее раз в 100. «Вот незадача!» — почесал нос Аполлинарий Матвеевич и тут же узрел внеземной разум. Внеземной разум сидел у костра. Сначала явился в образе двоих нервных мужиков, одетых в костюмы аквалангистов и пугавших мух и комаров стильным видом. Потом обернулся рыжими спасательными жилетами еще троих существ. Эти очень напоминали людей. Только с тоскливой мутью в глазах. Потом разум вообще выкинул фортель. Добавил к набору юного космоботаника еще двоих, широко улыбавшихся с раскосыми глазами. Инопланетяне чинно сидели возле костерка, жарили железные банки с тюбиками и обмахивались еловыми ветками. Аполлинарий Матвеевич сразу все понял. Это космонавты. Некому больше здесь, возле косой, ошиваться. Наверное, устали к ночи шастать по орбитам, присели на часок чаю попить и отдохнуть маленько. «Вот повезло!» — обрадовался Аполлинарий Матвеевич. — Теперь-то мы козу отыщем. — Здоров, мужики! — бодро воскликнул он, подходя к костерку и снимая с плеча лыжи. — Здоров, коль не шутишь! — отозвался посидевший Сергей Игоревич Колобок и покосился на лыжи, неуместные среди окружавшей природы настолько, насколько неуместен и его гидрокостюм. — Местный, что ли? — Ага, вас ищу. — Оно и видно. Вздохнул Колобок с тоской, глядя на оранжевых коллег, хлебавших техасский кофе из тюбиков. «Нас, знаешь, наверное, уже полмира ищет». Аполлинарий Матвеевич поздоровался с каждым, отметив неразговорчивость оранжевых, улыбчивость стальных с узкими глазами и присел к огню, подмяв замшелую корягу. «Да я это...» — сказал он. «По делу. Мне в космос надо козу поглядеть и назад». «Козу?» «Ага». Космонавты переглянулись. Американский астронавт, изучавший русский язык 10 лет назад в военной академии, полез с расспросами. «Что есть такое коза? Не есть ли этот колоритный абориген начальник поисковой партии?» Про козу ему объяснили, про начальника не стали, чтобы не расстраивать. Американец успокоился. Мало ли, какие непонятные человечеству загадки водятся в диком нечерноземье России. «Ну, как насчет космоса-то?» — напомнил Аполлинарий Матвеевич, раздавая гидростатическим махорку и обрывки фантастической повести Макара Зосимовича. «Коза заплутала, второй день найти не можем». Седой тоскливо поглядел на обгорелый кокон, висевший на стропах парашюта и гнувший сосну, затем перевел взгляд на японских астронавтов с неизменными улыбками, фотографировавшихся на фоне лохматого русского аборигена, и на американских космических пехотинцев, ломавших дрова с восторгом. «О, это настоящие деревья! No substitute excellence! Very cool and as there!» «Тошно мне», — сказал Седой. «Меня теперь в космос ни за какие медали не заманишь». «Ага», — поддакнул Валентин Петрович, прихлопнув комара на лбу. «Жаль, до Швейцарии не дотянули. Сейчас балдели бы, в отеле 5 звезд, интервью давали, а тут черт знает, когда тебя обнаружат. И обнаружат ли вообще?» «Надо спросить у коллег, радиомаяки есть?» — задумался Колобок. Радиомаяки у цивилизованных коллег имелись. Их, в отличие от наших, без этих штуковин в космос не пустили бы. Да вот беда, работали они не по принципу искрового телеграфа и не на российских частотах, а на сугубо своих, американо-японских. «Слышь, мужик!» Седой толкнул загрустившего Аполлинария Матвеевича в бок и потянул ноздрями хвойный аромат с дымом. «В твоей деревне телефон есть? Нет? Радиостанция?» «Вот, блин, отчизна! Влипли! Про машины не спрашиваю. Ни хрена здесь нет. Ни дорог, ни коммуникаций. — Как это нет? — обиделся за родину Аполлинарий Матвеевич. — Все есть, что надо. И грибы, и ягоды. В райцентре 150 верст отсюда. Даже дом культуры есть. Кино по праздникам крутят. Индийское. Мне бы вот козу найти, я бы все показал. А лещ здесь какой? Колобок выбросил пустую картонку из-под галет в огонь. Ладно, ладно, пошутил. Край сказочных богатств. Эх, надраться бы сейчас. И как мимо Кремля промахнулись. Аполлинарий Матвеевич вздохнул, посочувствовал. Решил, что и ему будет сейчас в самый раз принять стаканчик, чтобы успокоить волнение души и неясность мыслей. Потянулся к вещмешку, но вспомнил, что всю клюквенную по дороге вылокал. Выручили заокеанская дружба и невежество. Умаявшись отломки дров, американцы стали протирать влажными салфетками руки и лица. Согласно инструкциям, смачивали в подозрительно пахнувшей жидкости, извлекая ее из яркой пластиковой бутылки. «О, а это что?» — оживился Сергей Игоревич, показывая на бутылку. «Liquid for wipe hands! Яд!» «Дай-ка сюда! Это ж спирт, братцы! Спирт!» «Yes, yes! Toxic substance! Отравиться плохо!» К немому ужасу американцев русский командир руки протирать не стал, смочил только палец в прозрачном яде и, облизав, задумался. «А ничего», — сказал он, — «толкает». Качество американского токсина понравилось. Командир разлил яд в пластиковые стаканчики и для начала раздал своим проверенным соратникам, бортинженеру и местному аборигену. Пусть порадуется человек, никогда, наверное, не пил так хорошо очищенного яда. «С прибытием!» — сказал тост командир и опрокинул стаканчик. — Ох, крепкая зараза! Аполлинарий Матвеевич шибанул спиртом в рот, прибалдел и скромно попросил добавки. Отказался от американских галет и от тюбика из желе из сушеных японских кузнечиков. Он раньше полагал, что в космосе дряни не наливают, но чтобы такое божественное... — 10 минут, and you умирать! — сказал американец и показал на часы. — Ща! — сказал Соловей. «Сами без спирта окалеете!» Верно, прошло 10 минут, потом еще 10. Русские гидронавты и абориген стали только здоровее и румянее. Когда они запели, иностранцы изучили бутылку пристальнее. Наверное, имелся в яде какой-то компонент, не действующий на территории России. Первым не вытерпел американец, решив, будь что будет, но от местной заразы надо протирать не только руки. Горячо попрощавшись с товарищами, осторожно отпил глоток. «Занюхай!» — Аполлинарий Матвеевич сунул американцу рукав. «Не кусай, а носом!» Американец промычал, опять укусил Аполлинария за рукав и выставил большой палец. Вещь. Отбросив ложную скромность, иностранные космоплаватели стали разливать. «Ага!» — обрадовался Колобок. «Я ж говорил!» «Странно!» — сказал главный американец спустя полчаса на чисто японском языке, которого вовсе не знал. «Я уже 3-й год участвую в программах НАСА, а до сих пор не догадался, что же это за жидкость для протирки рук. Надо позвонить жене на мобильный, чтобы срочно запатентовала в Аризоне». Аполлинарий Матвеевич счастливо смеялся, греясь у костра, подбрасывая головешки и подпевая «Катюшу». Так ему стало хорошо и весело от всеобщей космической дружбы, случившейся возле его деревни, что он даже хотел 2 раза сблевать, но усилием воли удержался в рамках международного этикета. «Вот», — сказал он, — «сидеть бы тут, возле костра вечно, не знать никаких хлопот. Только иногда в космос заглядывать, как он там, да козу найти. Дашка ее зовут, рыжая она». «Да сейчас мы твою козу в 2 счета!» Заметно повеселевший Колобок хлопнул в небо букет красных и зеленых ракет. «Момент! Эй, коза, иди сюда!» Изрядно выпившая мировая космонавтика взялась за ракетницы и фальшвейера. Темное небо над лесом ярко рассвело яркими бутонами вспышек, заголосило воем сигнальных ракет, буханьем автоматических карабинов и глухими щелчками пистолетов. «Ура!» — хором орали космонавты, братаясь соснами. «Миру мир! Нет инфляции!» Практичные американцы достали из НЗ новую бутыль, благо о гигиене астронавтов Конгресс США заботился с похвальной тщательностью и даже не подозревал, на что тратятся деньги налогоплательщиков. Ночью, сразу после ухода Аполлинария Матвеевича в космос, косачанам не спалось. За дальним лесом грохотало, хлопало и дудело, небо расцвечивалось фиолетовыми всполохами. Все собрались у колодца и молча смотрели на необычное сияние, потягивая в кулаки красные огоньки цигарок. Ясно, что это Аполлон Ибн Матвеевич 28 сигналит, как условились. — Кружит над косой, — сказал дед Игнат. — С-под ветра заходит. — Может, костер запалим, чтобы лучше гляделось? Дрова рубить неохота. А мы Коломийцеву фазенду зажжем, пусть послужит делу науки и прогресса. — Я вам подожгу! — прикрикнул нервно дед Игнат. — Балаболы! За лесом снова полыхнуло и закрякало, словно кто-то палил из автоматов. Сонный Макар Зосимович поправил рваную в подмышках майку. — Промахнулся малость, — сказал он. — Ему бы левее зайти над озером. — Это уж с утра! — Колька Полесов почесал за ухом кота. — Ночью не то, что козу, носа не увидишь. — Балда! Он же с фарой! Гляди, как светит! Только расстроенная Глафира Крутенкова не глядела на светопредставление и все комкала платок, не просыхавший от слез. — Кать, погляди, не летит еще! — просила она подругу. — Сердце мне прямо щемит! Разошлись за полночь, оставив у колодца Глафиру с Катькой да Куролесова-старшего, храпящего на лавке после долгой трудовой пьянки, босого, без сапог. «Вернется», — успокаивала подругу Катя. «Мужик он что кобель. По космосу полазит, репейника нацепляет, а жрать к миске приползет. Все на одно рыло». С первыми петухами вернулся в косую Аполлинарий Матвеевич. Не один, с козой на веревке и в компании незнакомых мужиков, одетых так смешно и пестро, что поглазеть на них проснулась вся деревня. Даже умиравшая третий год баба Дуня попросила вынести на крыльцо, показать марсиан. Худую, ошалевшую Дашку Аполлинарий Матвеевич вручил растроганной Сергеевне, а остальным представил спутников. «Космонавты они! Вместе козу искали!» Что тут началось? Такой радостный переполох случился, словно не космонавты пожаловали, а все 12 апостолов. Бабы, цап за сундуки, откуда только прыть взялась, праздничные сарафаны влезли, мужики, не сговариваясь, по заначкам доставать торжественные растворы. В общем, собрали богатый стол, каких давно не собирали. Самогон картофельный, и из бурака, и дробилка Куролесова на ольховых опилках, и клюквенная, и смородинная. Постарались на славу, чтобы перед мировыми державами в грязь не ударить, по-людски, по-русски, отпраздновать возвращение из космоса Аполлинария Крутенкова и спасение любимой козы. Аполлинарий Матвеевич сидел в центре стола гоголем и скромно уходил от расспросов, подливая гостям. — Ну что, космос? — сказал он. — Обычно все как в лесу. — А грибы там есть? — Не видел, не до грибов было. — А люди? — Это да, люди есть, это верно. Главное, чтоб человек хороший. — А пьют там чего? — поинтересовался Макар Зосимович, уже принявший почетное звание отца косой космонавтики. Аполлинарий Матвеевич мечтательно закатил глаза, вспомнив красную бутылку, и многозначительно подмигнул американцу. — Е! — оскалился тот в ответ, показав большой палец. — Жидкость для потирания рука! Банкет удался. Когда с неба вдруг стали сыпаться стрекозы вертолетов, на ногах в деревне почти никто не стоял, даже редко пьющие орбитальные самураи. Иностранных гостей разнесли по бортам, пожали косачанам руки, ноги и все, что было протянуто, пообещали прислать журналистов и взмыли в небо. Праздник продолжался. С полдороги вернулись стрекозы, оказалось, вместо японского биолога запихнули вертолет Федьку Куролесова. Он в тот момент был здорово похож на японца. Весь в подаренном кимоно. Пришлось поисковикам возвращаться и вытаскивать из Федькиных палатей Хироита Кота, которого Куролесова баба, обознавшись, сунула по темечку и уложила на печь. Пока из-под теплых грудей Катьки вытаскивали счастливого Хироита, из вертолета успел выскочить американский космический пехотинец и, рванув на груди комбинезон, упал лицом в лопухи. Потом вскочил, гикнул и помчался в поле. Приглянулась ему, видать, косая. За американцем, долго пугая бабочек, гонялся прилетевший с поисковиками консул, уговаривая не дурить и вернуться на американскую родину. Консула поймали за сараями и напоили до бесчувствия. Отбивали его от гостеприимных аборигенов уже русские вертолетчики, ко всему привычные. Короче, вывозили из косой пьяных астронавтов 2 дня. То одного потеряют, то другого, то важные приборы забудут, то козу провожающих в салон запихнут, а то еще чего. Так бы и увязли навеки, пополнив число местных жителей, если бы начальник поисковой партии, уставший пить, не приказал отступать любой ценой. Тогда стрекозы насовсем окончательно ретировались, взмыв в небо наискось. Так закончилась история с покорением космоса. Скорая осень подошла, дожди, опята и морковь. Потревоженная коса вернулась к прежней жизни. Страсти угасли, и все стали по-прежнему пить, ничего не делать. Только крутотенковский отпрыск Никита вынес из этой нескладной истории свою мораль. Какую? Никому не говорит, сидит на крыльце, слушает рассказы отца о звездах, Циолковском, учителе словесности, о козе Дашке. Можно не сомневаться. Космос в косой поселился надолго. Дело наследственное. Следующим летом собрался Аполлинарий Матвеевич посетить с дружественным визитом Луну, захватив сына. Но это будет уже другая история. Аполлон-29 с хвостиком. Thank you.